Глава седьмая. В то время как Степан Аркадьевич приехал в Петербург для исполнения самой естественной, известной всем служащим, хотя и непонятной для неслужащих, нужнейшей обязанности, без которой нет возможности служить, напомнить о себе в министерстве и при исполнении этой обязанности, взяв почти все деньги из дому, весело и приятно проводил время и на скачках, и на дачах, Долли с детьми переехала в деревню, чтобы уменьшить сколько возможно расходы. Она переехала в свою приданную деревню Ергушово, ту самую, где весной был продан лес и которая была в 50 верстах от Покровского Левина. В Ергушове большой старый дом был давно сломан, и еще князем был отделан и увеличен флигель. Флигель лет 20 тому назад, когда Долли была ребенком, был поместителен и удобен, хоть и стоял, как все флигеля, боком к выездной аллее и к югу. Но теперь флигель этот был стар и гнил. Когда еще Степан Аркадьич ездил весной продавать лес, Долли просила его осмотреть дом и велеть поправить, что нужно. Степан Аркадьич, как и все виноватые мужья, очень заботившийся об удобствах жены, сам осмотрел дом и сделал распоряжение обо всем по его понятию нужном. По его понятию, надо было перебить каретоном всю мебель, повесить гардины, расчистить сад, сделать мостик у пруда и посадить цветы. Но он забыл много других необходимых вещей, недостаток которых потом измучил Дарью Александровну. Как ни старался Степан Аркадьич быть заботливым отцом и мужем, он никак не мог помнить, что у него есть жена и дети. У него были холостые вкусы, и только с ними он соображался. Вернувшись в Москву, он с гордостью объявил жене, что все приготовлено, что дом будет игрушечка и что он ей очень советует ехать. Степану Аркадьичу отъезд жены в деревню был очень приятен во всех отношениях. И детям здорово, и расходов меньше, и ему свободнее. Дарья же Александровна считала переезд в деревню на лето необходимым для детей, в особенности для девочки, которая не могла поправиться после скарлатины, и, наконец, чтобы избавиться от мелких унижений, мелких долгов дровянику, рыбнику, башмачнику, которые измучили ее. Сверх того, отъезд был ей приятен еще и потому, что она мечтала залучить к себе в деревню сестру Китти, которая должна была возвратиться из-за границы в середине лета, и ей предписано было купание. Китти писала свод, что ничто ей так не улыбается, как провести лето с Долли в Ергушове, полном детских воспоминаний для них обеих. Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. Она живала в деревне в детстве, и у ней осталось впечатление, что деревня есть спасение от всех городских неприятностей, что жизнь там, хотя и некрасива, с этим Долли легко мирилась, зато дешева и удобна. Все есть, все дешево, все можно достать, и детям хорошо. Но теперь, хозяйкой приехав в деревню, она увидела, что это все совсем не так, как она думала. На другой день по их приезде пошел проливной дождь, и ночью потекло в коридоре и в детской, так что кроватки перенесли в гостиную. Кухарки людской не было. Из 9 коров оказались, по словам скотницы, одни тельные, другие — первым теленком, третий — старый, четвертые — тугасиси. Ни масла, ни молока даже детям не доставало, яиц не было.